Глава 18. Тук, туки-туки, тук. Ноги, ноги, ноги. От каждого шлепка босой ступни всплеск удушливого асфальтового запаха. Глухие удары ритуальных шестов о мягкую до странности плоскость платформы. Тук, туки-тук. Точно сотни кулаков бьют по пальмовым орехам, и каждый орех — это его голова. Крак, крак. Осторожно, осторожно, чтобы не привлечь внимания, он поворачивает голову. Щеку, разбитую в кровь, когда шмякнули его в обломки хоронушки, снова сводит от боли. Асфальтовая корка на уступе шершава и ядовита. А ведь снизу кажется, что пирамида вся сложена из камня. Но это уже не важно. Он напрасно осторожничает. Вокруг него мельтешит пестрая суета священного танца. Ноги одной плесуньи топчутся у самого лица, время от времени наступая ему на разметавшиеся волосы. На какое-то время эти ноги заслоняют от него весь вечерний мир. Странные ноги, ленивые, но напряженные, покрытые гусиной кожей. Привычное, до смешного ненужное больше любопытство художника заставляет и небело поднять ресницы. Да, лицо, оттененное глиняными красками, тоже напряжено, глаза пугливо косят вниз. Ах, вот оно что! Жрецы, как и все простые жители города, тоже боятся высоты. А снизу не догадаешься, но и это теперь не важно. Море голов внизу, на площади, неразличимо одинаковых, мерно колышащихся, равномерно отсеребренных вечерним солнцем, словно залитых прозрачным лаком. Безмятежная пустота, сбегающей вниз дороги. Почти сомкнувшиеся над ней купы деревьев в окраинных садах. Глухая влажная теплынь загородного луга. И только за всем этим серебряный колокол обиталища нездешних богов. А ведь он был там. Дышал этим мерцающим воздухом, взбегал по вьющейся, как земляничный стебелек, лесенке. Он был там, и он был таким, как они, нездешние люди, и в своем всемогуществе, в ослеплении своим негаданным счастьем, он и представить себе не мог, что наступит завтрашний день, когда всего этого уже не будет. Останется воспоминание, острое до бездыханности, до ночной черноты во всем теле. Останется чуть тлеющая ночь от ночи убывающая надежда. А вдруг? И только. А сейчас не было уже и этого. Не было ни сказочности единожды сбывшегося, ни горести неповторимого. Было одно, одно на всем свете. Голубой квадратик света средь темного пояса висячих гнезд, из коих слеплено обиталище нездешних. Сияющий голубой осколок, вся его оставшаяся жизнь. Глухой стук шестов и пяток сливается в непрерывную дробь, жрицы с деловитыми лицами и пугливыми глазами кружатся все быстрее, быстрее и, наконец, с облегчением опускаются на колени. Частенько приходится плясать на уступах в последнее время. И кто бы мог подумать, что отсюда, с расстояния в одну вытянутую руку, на этих юных и сытых ликах не разглядишь ни священного экстаза, ни просто боголепного усердия». Впрочем, и это уже не важно. Кто-то подходит сзади, подхватывает под руки, так что костлявые пальцы впиваются в бока. Двое. Этих двоих он с легкостью раскидал бы, но навалятся четверо, десятеро, и тогда неминучесть удара, от которого потухнет взгляд, а вместе с ним безмятежный голубой светлячок, нежно теплящийся среди черных неосвещенных гнезд. Толпа снизу затихает. Только сейчас до него доходит, что, оказывается, внизу тоже топали, прихлопывали, сдержанно гудели. Теперь тишина. А ведь если бы каждому, кто там внизу, по-хорошему шесту в руки, да, наконец, шеста здоровенный каменный клин, то и мысли действа никакого не надобно, и горючей воды аруновой. Не то чтобы десятерых. В один вечер разнесли бы и закрытый дом со всеми жрецами, и уступы раскрошили бы к свиньям болотным». Только раньше об этом думать следовало. Теперь и это не важно. Расслабленное, обессиленное бессонными ночами тело молодого художника было не слишком тяжело, но жрецы что-то притомились, и острые ребра ступеней уже не так резво поддают под спину. Жрица с чашей, поднятой над головой, не успевает замедлить шаг и почти наступает на ноги Инебела, волочащиеся со ступеньки на ступеньку. Он невольно вздрагивает, и взгляд его перемещается из темной дали сюда, на плиты, огражденные от темноты полыхающими чашами с огненной водой. Упокойное питье. Как он мог забыть? Этот жгучий, зловонный настой насильно вольют ему в горло, и прежде чем дым от жертвенного зерна отгородит его от всего мира, он впадет в милосердное беспамятство, дарующее осужденному избавление и от последнего страха, и от последнего крика, и от последней муки. Страха нет, муку он перетерпит. Недолго, недостойного крика он себе не позволит. Потому что с ним до смертного мига останется последнее счастье, далекий свет ее голубого вечернего гнезда. Он не видит, сколько еще ступеней осталось до вершины. Он торопится, собирает в узкий луч всю свою волю, осторожно и тщательно отделяет питье от стенок чаши и мутным, омерзительным комом поднимает вверх, выталкивает в сторону и только там отпускает, чувствуя всей кожей лица, как липкая жидкость растекается по боковым граням уступов. «Все? Не заметили?» «Нет, не похоже». И жрица, и факелоносцы глядят только вниз, скованные собственным страхом. Успевает он как раз вовремя. Его хорошенько встряхивают и ставят на ноги. Но не отпускают. Не из опасения, что он попытается бежать. Этого еще никому из осужденных в голову не приходило. А просто потому, что он может не устоять на ногах и покатиться вниз. И тогда, втаскивая его снова, надсаживай горб, когда по ту сторону уступов в тенистом дворике закрытого дома уже расстелены едальные циновки, и соусы в закрытых горшочках, подвешенные на плетенных арочках, стынут. Но осужденный-то нынче попался покладистый, даром что мазила заборный. А дело свое знает, все бы такие были. Чужие руки с себя стряхнул, станом распрямился, сам чашу с питьем принял и вроде бы пьет благолепно, только вот глазами вдаль зыркает. На поганое обиталище, надо полагать. Но это ничего, напоследок дозволяется. Опустевшая чаша катится вниз, приглушенно шлепаясь на асфальтовое покрытие ступеней, потом вдруг раздается жирный всплеск, и одним коптящим огнем становится меньше на уступах молений. Чаша посчастливилась угодить прямо в бадью с огненной водой. Где-то там, внизу, возникает легкая суета, но старейшие, тыча молодежь шестами в зады и ребра, восстанавливают порядок. Действительно, скорее бы кончать, а чашу и завтра выудить можно. Неважно это. Все, все уже неважно. Одно только и осталось — дальний негасимый свет, в котором растворилась и белизна ее кожи, и голубой лоскут одеяния, и снежный блеск ее живых, доверчивых волос. Все это было дано ему полной мерой. На, смотри, пока не заслезятся глаза, пока не опустятся сами собой ресницы. Но череда ночей, в которых он был обречен на бессильное созерцание, представлялась ему тогда лишь томительной мукой. Но сегодня все вдруг надломилось, понеслось, закрутилось быстрее и быстрее, словно в озерном омуте, откуда один выход — бездонная щель, в которую затягивает воду вместе со всем, что нечаянно заносит на середину озера. Так же и с ним. Ничего ему сейчас было не надобно, только бы глядеть и глядеть. И он так и глядел, словно этот голубой квадратик был для него не только единственным светом, но и единственным источником воздуха. Но время его пришло к концу, и тело, потерявшее способность чувствовать, не заметило чужих рук, вцепившихся в плечи и швырнувших осужденного прямо на мешки с чем-то мягким и упругим, точно обыкновенная, далеко не жертвенная трава. Стремительно опрокидываясь, мелькнул перед глазами город с вечерними темнеющими садами, пепельно-мерцающим колоколом вдали, избегающий вниз пустынной дорогой, по которой так просто дойти от подножия уступов до самого обиталища. Все это исчезло, и осталось одно только небо, готовая почернеть, растворить в себе вечернее солнце, которое круглым голубым окошечком засветилось вверху. Как он раньше не замечал, что светятся они одинаково. Затрещала, загораясь сухая трава, потянула удушливой сладостью после грозовой луговой прелью. О чем он думает, спящие боги? Ведь это последний глоток воздуха, и осталось только повторять имя, как заклинание, как молитву. Но он никогда не мог представить себе, каким же именем ее назвать. и сейчас готов был уже на любое, но это любое почему-то не приходило в голову. А наперекор всему думалось о чем-то нелепом, совсем ненужном в этот миг. Вот, например, о том, что на четком диске голубого, нездешним светом мерцающего вечернего солнца его обостренный взгляд четко различает черную точку. И как эта прыгучая пчела смогла заскочить так высоко? Боги, мстительные, проклятые спящие боги, истинные или ложные, сделайте одно, прогоните эти мысли, потому что осталось совсем немного. Да какое там немного? Ничего не осталось. А имя так и не найдено, не придумано. Тяжелые клубы травяного дыма навалились раньше, чем подступила боль, и забили горло и грудь. И с этим ненайденным, но готовым вот-вот открыться именем, Инебел провалился в бездонную, точно омут, пустоту.